Муж у Надежды Николаевны был второй и любимый. Встретились они 9 лет назад, когда Надежда работала инженером в крупном НИИ. Сан Саныча назначили начальником в ее отдел вместо прежнего, ушедшего на пенсию, и в первое время все сотрудники его дружно не взлюбили за сухость, за черствость, занудство и излишнюю просто патологическую требовательность. И вообще, за то, что он очень отличался от прежнего начальника, к которому все относились с большой симпатией. Надежде Николаевне он сначала тоже ужасно не понравился, и только постепенно она разглядела скрывающуюся за черствой внешностью человеческую душу. А потом, когда погибла их молодая сотрудница и Сан Саныча хотели сделать крайним, Надежда вступила за него, провела собственное расследование и нашла настоящего убийцу. В ходе этого расследования они с Сан Санычем сблизились настолько, что решили пожениться. Вскоре после этого в НИИ прошли большие сокращения. Надежда осталась без работы и стала домохозяйкой. Сан Санычу это очень понравилось. Ему, не избалованному домашним теплом, было очень приятно, что дома его встречает любящая, заботливая жена. На столе вкусный обед, а после отдых в уютном кресле. Ради этого он набрал несколько дополнительных халтур и подработок, носился из конца в конец города, где-то преподавал, где-то дежурил, где-то настраивал электронную технику, где-то делал сложные компьютерные расчеты и благодаря этому обеспечивал семье достаточные доходы. Надежда Николаевна первое время тоже была довольна, радовалась непривычной свободе, увлеченно занялась хозяйством, купила несколько кулинарных книг, но вскоре она заскучала. Ее пытливый ум требовал работы. Она так много лет проработала инженером, причем, говорят, неплохим. Так привыкла к решению сложных технических задач, что без постоянного интеллектуального напряжения чувствовала себя неполноценным человеком. Причем, к огорчению мужа, больше всего ее интересовало распутывание всевозможных криминальных загадок, которые судьба то и дело подбрасывала Надежде Николаевне. Неожиданно для окружающих в ней открылся талант детектива-любителя. В конце концов, чтобы чем-то занять жену и отвлечь ее от опасных увлечений, Сан Саныч нашел для нее необременительную надомную работу – редактирование учебных пособий и научно-популярных брошюр для небольшого частного издательства. «Надя, не забудь, что через 2 дня у тебя срок сдачи», – напомнил он жене, и дверь захлопнулась. «Где ты находишься?» — осведомилась Карина, едва сдерживая ярость. «Вадим», — ответил тем самым слащавым, чересчур убедительным голосом, по которому она немедленно различала ложь. «Я у Даши. Она попросила дождаться слесаря, который вставит новый замок. Ты ведь помнишь, что у нее взломали дверь? Так вот, я нашел ей хорошего слесаря, очень хорошего. Мне дал его телефон Тихомиров. А у Дарьи на работе важная встреча. Она не смогла ее отменить, ну и пришлось мне здесь вместо нее дожидаться. Ты же знаешь, она такая беспомощная и одинокая». «Да», — процедила Карина, — «ну, Бог в помощь». Она сложила мобильник и швырнула его в сумку. «Лживый мерзавец! Врет, как дышит! Все, все вранье!» Карина определила вранье уже по той самой фальшивой интонации, которую успела отлично изучить за время их совместной жизни. Но интонация — это так, семечки, лирика. Самое главное — содержание его слов. «Ждет слесаря? У Даши сломали дверь». Да это все подлое вранье. Дашка вчера ей рассказала. Вот козел. Использует первую жену, чтобы обманывать вторую. Она махнула рукой. Рядом тотчас остановилась машина. Ей с ее яркой внешностью никогда не приходилось долго голосовать. «Куда едем, красавица?» Глаза водителя южанина сально заблестели. Карина назвала адрес свекрови. «Наверняка этот крутит шашни на квартире у своей мамочки. Ей ли не знать в свое время, сколько раз приводил ее в ту квартиру? А старая зараза создает обожаемому сыночку все условия. А может, лучше в ресторан?» «Нет», — проблеял водитель. «Я знаю хороший ресторан. Шашлык готовят, пальчики оближешь». И он томно закатил глаза. «Мы едем, или я пересяду в другую машину?» — процедила Карина с такой злобой, что бомбист сразу отрезвел. «Едем, едем, красавица. Зачем так сердиться? Видишь, мы уже едем». Через четверть часа они подъехали к дому свекрови. И Карина сразу же поняла, насколько справедливы были ее подозрения. Прямо возле подъезда стоял серебристый форт Вадима. Ну, да чего ж наглый мерзавец! Совершенно не скрывается. Карина расплатилась с водителем, промчалась мимо форда, ворвалась в подъезд следом за длинным парнем с лабрадором на поводке, взлетела на четвертый этаж, прежде чем нажать на кнопку звонка, она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, иначе звонок слишком много сказал бы тем, кто сейчас находится в квартире. А она хотела застать их врасплох. К ее удивлению, дверь открылась очень быстро. В дверях стоял Вадим, причем он был вполне одетым. Это было странно. Уже закончили или еще не успели приступить к водным процедурам? С живейшим интересом подумала Карина, внимательно разглядывая своего лживого мужа с головы до ног и в обратном направлении. «Это ты?» — проговорил Вадим бледнее. «А как ты здесь очутилась?» «Пролетала мимо», — ответила Карина, решительно отодвигая его в сторону и врываясь в прихожую. «На метле, как ты понимаешь. Ну? И где же она?» «Кто?» — переспросил Вадим. «Ты дурака-то из себя не строй!» Карина скрипнула зубами и метнулась в сторону спальни. Там было пусто. Разве что любовница мужа спряталась под кроватью или в платяном шкафу. Она наклонилась, приподняла край покрывала, потом дернула дверцу шкафа. Пустой номер. «Да что ты в конце концов устраиваешь?» Вадим собрался с силами и повысил голос. «Как ты себя ведешь в доме моей матери?» В его голосе звучал праведный гнев. «Тоже мне праведник!» Карина не сомневалась, что рыльца у него в пушку. «В доме этой старой сводни?» — отозвалась Карина и, снова оттолкнув мужа в сторону, бросилась по квартире, заглядывая во все укромные уголки. Она заглянула в кладовку, сунула голову в дверь кухни, выглянула на балкон. «Не смей оскорблять мою мать!» — запоздала. Возмутился Вадим и попытался встать на пути у разъяренной фурии. «Проще было бы остановить раненого носорога». Карина зашипела, как змея, которой наступили на хвост, выставила вперед острые, ярко-алые ногти и взмахнула ими, как пятью остро заточенными ножами. Вадим подозревал, что ногти Карины ядовиты. Он отшатнулся, поднял руку, чтобы заслонить лицо, и при этом нечаянно заехал локтем Карине в скулу. Она взвизгнула, отскочила и снова бросилась в атаку. И в это время тихо открылась дверь ванной. — Кариночка, это ты приехала? — прозвучал за спиной у взбешенной женщины приторный детский голосок. Карина развернулась и уставилась на свекровь. Та стояла на пороге ванной в розовом шелковом халате и с махровым полотенцем на голове. — Сандра? — изумленно выдохнула Карина. — Ты здесь? — А где же мне еще быть, как не у себя дома? — просюсюкала свекровь. — А вот ты... Что ты здесь делаешь? Если бы ты заранее предупредила, я бы хоть чайник поставила, да и себя привела бы в надлежащий вид. Нельзя же появляться так неожиданно. Я бы пирожных купила, хотя при твоей комплекции сладкого лучше избегать. — Сговорились, — прошипела Карина. Она уже поняла, что номер не вышел, поймать мужа с поличным не удалось. Этому подонку опять удалось вывернуться, и, как всегда, в этом виновата свекровь. — О чем ты, деточка? — прежним медовым голосом осведомилась Шурочка. — А что у тебя с лицом? Ты упала? — Где? — Карина метнулась к зеркалу, бросила взгляд на свое отражение и побледнела. В том месте, куда заехал локтем Вадим, уже проступал впечатляющий синяк. «Скотина!» — выдохнула она, прижав руки к щекам, и повернулась к свекрови. «Это все ваш обожаемый сыночек! Имейте в виду, я пойду в травмпункт и зафиксирую побои. Я подам на него в суд. Я отправлю его на нары. Да что ты, деточка!» На этот раз... Голос свекрови прозвучал, как скрип железа на 40-градусном морозе. — Вадик, никогда, ты слышишь, никогда не поднимал руку на женщину. Я буду свидетельствовать в его пользу. — Угу. Наверное, я сама себе засветила фонарь. Карина перекосилась от ненависти и снова взглянула в зеркало. Нет, в таком виде она не может показаться на людях. Вадим, который до этой секунды стоял в сторонке и растерянно хлопал глазами, как он всегда поступал в стрессовых ситуациях, подобрался к матери и что-то зашептал ей на ухо. Опять гад задумывает какую-то пакость. Но теперь Карина думала не о нем, а о себе. О том, что делать с этим здоровенным синяком, который на глазах наливался сочной синевой, как спелый баклажан. — Кариночка, деточка, тебе действительно нужно немедленно обратиться к врачу. Снова защебетала Сандра. — Ты, наверное, ушиблась о дверь, когда носилась по квартире. А это не шутки. Тебе пропишут какую-нибудь мазь и физиотерапию. Я тебя провожу. Ты пока... Закройся вот этим шарфиком. Свекровь сунула в руки Карине шелковый платок с видами Флоренции. Сама же каким-то удивительным способом за считанные секунды успела переодеться и причесать свои аккуратненькие жиденькие кудельки и теперь медленно, но верно подталкивала невестку к дверям квартиры. Впрочем, Карина почти не сопротивлялась. После того... как она пережила ужасное разочарование, не застав мужа на месте преступления, да еще схлопотала по физиономии, ее покинул былой кураж, и она не представляла более угрозы для общественной безопасности. Послушно, как автомат, она двигалась к выходу, одновременно закутываясь в дурацкий платок, чтобы замаскировать свои боевые увечья. Свекровь подала каток, вывела ее из квартиры, затем из подъезда. По дороге им никто не встретился. Под ручку, как лучшие подруги, они дошли до остановки, и Сандра впихнула невестку в первую подъехавшую маршрутку. — Приложи к этому месту сырое мясо! — крикнула она вслед отъезжающему микроавтобусу. «Сырое мясо очень помогает от синяков. Это старинное народное средство». «Если бы это было твое мясо, я бы 10 раз подумала», — прошипела Карина себе под нос. «Оно наверняка ядовито».